Кашка почувствовал, что эти слова обидные, и все-таки не обиделся, не сумел обидеться, потому что Борис Кашке понравился. «А может быть, — подумал Кашка, — у него нет 15 копеек. Ягод попробовать хочется, а денег нет. Или, может быть, он думает, что Кашка жадный?» «Ну, возьми, — простодушно сказал Кашка. Он почему-то даже не заметил, что обращается к Борису на «ты». «Что?» — не понял тот. «Возьми так, — повторил Кашка со всей убедительностью. Не надо копеек». Что-то изменилось в лице у Бориса. Растерялся он или смутился, запустил руку в карман пиджака, стал смотреть мимо Кашки и непонятно ответил. «Благодарю, я платежеспособен». Но его спутник взял у Кашки ягоды и вложил кулек в ладонь Бориса. «Бери, раздают!» — и подмигнул Кашке. Кашка протянул кулек и ему, и услышал. «А не жалко тебе?» Кашка удивился. «Жалко? Наверное, этот человек не знает, сколько ягод можно отыскать на лесных буграх и полянах совсем недалеко от поселка. Ну, конечно, хотелось купить поскорее кораблик, но раз уж он одну порцию клубники отдал, значит, 60 копеек все равно сегодня не заработать. Поэтому остальные ягоды вообще жалеть не стоит. Нисколечко». «Спасибо», — вдруг сказал Борис. «Знаешь что, ты...» Он не договорил, потому что к ним подбежала девушка в серой куртке с блестящими застежками. Веселая такая девушка с пестрой косынкой, повязанной как пионерский галстук. «Ребята, вы где? Поезд отходит сейчас». «Мы здесь», — коротко сообщил Борис. «Мы заняты. Поезд подождет». «Один симпатичный юноша угощает нас ягодами», — объяснил товарищ Бориса. «Только вас угощает или всех?» — поинтересовалась девушка. «Вот, берите», — сказал Кашка. Он уже не робел, не стеснялся, чувствовал только смутную зависть. Сейчас эти люди сядут в поезд и поедут, а он, Кашка, останется. «Ну ладно, пусть едут. Это, конечно, хорошие люди». Да, но оставался еще один кулек. «Куда же его?» — растерянно спросил Кашка. «Ешь сам!» — хором сказали трое и побежали в конец поезда, к своему вагону. Потом этот вагон медленно проехал мимо Кашки, и тот увидел в тамбуре всех троих. Они махали Кашке руками и смеялись. А девушка даже сняла косынку с шеи и размахивала ею, как флагом. Кашка торопливо замахал в ответ — той рукой, в которой держал ягоды. Они сыпались из бумаги и падали на доски, как тяжелые дождевые капли. Но Кашка не обращал внимания. Впервые в жизни он провожал хороших людей в далекую путь-дорогу. Хотя нет, недавно он провожал маму и папу, и мама тоже махала ему из вагона. Но тогда было грустное прощание, а сейчас веселое. «Ну и дурак!» — услышал Кашка за спиной — обернулся. Это Левка Махаев обругал его. Он, значит, следил за Кашкой. Теперь Левка стоял рядом и смотрел с презрением. «Пентюх необразованный», — сказал он. «Облапошили тебя, как деревяшку. Лопух ты!» Но Кашка чувствовал, что он не лопух. Он не забудет, как три незнакомых человека смеялись и махали ему из вагона. Левке, конечно, никто не махал, хотя он и продал все ягоды. «Остался без яхты, ну и фиг с тобой», — закончил Левка и сплюнул. «Салага!» Кашка отошел. Издалека он осторожно сказал. «Ты, Левка, наверное, сам салага. Я завтра еще 4 стакана насобираю и продам, и куплю кораблик. Вот».